Вы мой пленник и гость, светло-серая птица, вы летели на север, я вас подобрал на снегу, с перебитым крылом и слезой на замерзшей реснице, я вас поднял, согрел, и теперь до весны берегу. А весной я вас выпущу в эти обманные дали, чтобы любовь не смогла растопить одиночество лед, чтобы песни мои так же радостно к небу взлетали, чтобы так же был горд в облаках их высокий полет. 1934 год. Атлантический океан. Гавайские острова. Актрисе Анне Стен. Вы покинутый принц золотой андерсеновской сказки. В голубых ледниках, где во льдов ваше сердце хранит. Ваше юное сердце, еще не познавшее ласки, превращенное в камень, сапфир, в темно-синий гранит. Вы влюблялись во сне, вы видали весну на Бермуде, вы слыхали, как Баха играет в соборе орган. О, какой там любви, говорят эти страшные люди, и за что их любить, этих мстительных злых обезьян? Вы не знали любви, но любовь — это просто бессилье. Вы сдаетесь на милость того, кто заведомый враг. И, конечно, любовь опалила у ангелов крылья. И, конечно, любовь их низвергла из света во мрак. Мой единственный друг, вы на пленниц совсем не похожи. Разве мало вам сцены и славы бенгальских огней? Вы не знали любви, но ведь в этом же счастье тоже улыбаться с экрана во тьму никому, никому из людей. Октябрь 1934 года. Атлантический океан. Малиновка. Малиновка моя, не улетай, Иванов. Малиновка моя, не улетай. Зачем тебе Алжир? Зачем Китай? Каких ты хочешь мук? Какой ты ищешь рай? Малиновка моя, не улетай. Не покидай меня и не зови с собой. Не оставляй меня наедине с судьбой. Чтоб вечно петь и петь, кричать в сердца людей и укрощать зверей. Твоя судьба — звенеть и вить свое гнездо. Я же обречен лететь упавшую звездой, полнеба озарив погаснуть без следа, как луч на дне пруда. И как сказать тебе, мой светлый май, что ты последний сон — последний рай, что мне не пережить холодного прощай, Малиновка моя, не улетай. Август 1935 года, Калифорния, Голливуд. Гудбай, Марлен Дитрих. Вас нетрудно полюбить, нужно только храбрым быть. Все сносить, не рваться в бой и не плакать над судьбой. Надо розы приносить и всегда влюбленным быть, не грустить, не ревновать, улыбаться и вздыхать. Надо вас боготворить, ваши фильмы вслух хвалить и смотреть по 20 раз, как актер целует вас, прижимая невзначай, гудбай. Все журналы покупать, все портреты вырезать, все, что пишется о вас, наизусть учить тотчас. Попугая не дразнить, с камеристкой в дружбе жить, чистить щеточкой бижу, и водить гулять Жужу?